Глава вторая. Ролик. Опять телефон. Бабушка. «Лисонька!» – голос дрожал. «Мне нужно тебе кое-что рассказать!» Алиса напряглась. «Что случилось? Ты заболела?» «Нет, детка, дело не во мне. Твоя прабабушка, она была художницей по костюмам. И у нее наследие. Ты так мало про нас знаешь. Егор виноват перед тобой, непростительно виноват. Как можно было так поступить? Приезжай». «Какое наследие?» – тихо спросила Алиса, опустив разговоры про отца. «Приедешь – покажу. Это важно. Очень важно для твоего будущего». Бабушка отключилась, оставив Алису в полном смятении. Она познакомилась с бабушкой Олей только год назад. Отец скрывал о существовании внебрачной дочери ото всех, прежде всего, конечно, от жены. Той правильной и официальной семье у Алисы было целых два сводных брата, которых она тоже увидела только год назад. Игорь и Виктор. Один старше на 10 лет, другой на 8. Здоровые мужики, такие же высокие и огромные, как папаша. Чужие. Тот год чего только не случилось. Мама вышла замуж, Алиса стала жить одна. Отец свалился на голову со своими извинениями. Потом появились братья и, наконец, бабушка. С ней сразу стало легко и интересно. А самое главное, они были так похожи внешне, что Ольга Дмитриевна, когда увидела внучку, застыла от удивления и восторга, как она потом призналась. Оказалось, что дед был известным режиссером в Новосибирском театре оперы и балета, а бабушка – оперной солисткой. Отец перевез их на старости лет в столицу, поближе к себе. Но дед вскоре умер, и Алиса так его и не застала. Мысли возвращались к Тихону. Зачем он позвонил? Все началось на закрытом показе экспериментального спектакля, куда 19-летняя Алиса попала по знакомству. Тихон, уже известный в театральных кругах художник по костюмам, заметил ее в толпе зрителей. После спектакля он подошел к ней сам, задав вопрос. «Почему ты так внимательно следишь за каждым движением актеров? Я смотрю за тем, удобно ли им в костюмах или нет». «Серьезно? Ты следишь за тем, как они двигаются в костюмах?» Тихон этого никак не ожидал. Он подошел к Алисе, преследуя совсем другие цели, можно сказать, далекие от его работы. Он просто увидел красивую умную девчонку с умными глазами. «Мы на «ты»?» – смерила его Алиса взглядом. «Да, я Тихон», – представился он, выдержав взгляд. Он не мог не нравиться. Янковский спустя 40 лет, хотя и не похож внешне, но она его видела таким. В нем была как будто знакомая улыбка, трудно объяснить. Такая многозначительная, с легким сарказмом, но потом вдруг широкая, открытая, белозубая. Глубокий взгляд, стройность, элегантность, дорогая тихая одежда. Все сразу притянуло к себе, как гипнозом. «Он подошел потому, что я молодая дурочка? Зачем ему это? Такому?» Алиса была права, но отчасти. Она уже училась в институте, и знакомство с таким, как Тихон, обернулось еще и профессиональным интересом. Тихон быстро заметил в ней пробивающийся талант и стал ее тайным наставником. Учил не только работе с тканями, но и жизни, водил за кулисы, где пахло краской и старыми декорациями. Учил читать ткань, как поэзию. Шелк – это пауза, бархат – аккорд. Цвет на блестках – ложь, которую все хотят видеть. Постепенно раскрывал свои тайны создания костюмов. «Не забывай, что ты часть, ты соавтор. Спектакль – это совместное высказывание, это игра команды, но одновременно нельзя потерять свою индивидуальность, того, что именно ты хочешь сказать», – отвечал он на ее вопросы под одеялом. «Частично образ героя в твоих руках, и это значимая часть». Тихон снимал студию в элитном доме недалеко от театра, где работал. Там было удивительно мало вещей. «А где ты хранишь одежду? Тут почти ничего нет», – удивлялась Алиса. «Тут и так мало места. Какая одежда?» Она не настаивала. Алиса влюбилась и в него, и в театр. У нее не было первой школьной любви. Ей никто не нравился. Она ждала такого, как Тихон. Взрослого, понимающего, способного оценить ее фантазии и, может быть, талант. Она отдалась ему вся, без остатка. Тихон не мог устоять перед ее искренностью. 10-летняя разница в возрасте была только в плюс. Единственное, он как-то не очень знакомил ее со своими друзьями, практически не знакомил. Стеснялся? Он? Она знала только Сашу, у которого было свое фотоателье и магазин для художников с красками, мольбертами, кисточками, холстами, рамками и так далее. Саша всегда ей что-нибудь дарил, когда они к нему заходили. Симпатичные. В июле они поехали вдвоем с Тихоном в Янтарный, на Балтику. Провели там незабываемое время, полное нежности, разговоров о профессии и о ее планах. И все. После этой поездки Тихон исчез. Резко и без объяснений. Нет, было одно СМС. «Аля, ты прекрасная. Я желаю тебе счастья. Спасибо, дорогая. Я принял решение. Прости, нам надо расстаться». Жестоко? Алиса даже думала тогда, что если бы он умер, было бы не так мучительно. Мир не просто стал бесцветным, без вкусов и запахов. Мир исчез, сузился до ее несравнимого горя, ночных рыданий и полного непонимания. «Наверное, он женат, Ролик», – сказала мама. «Ты не проверяла?» Сначала был кролик, который со временем превратился в ролик в маминой интерпретации. А кролик, конечно, выпрыгнул еще в детстве из сказки Кэрола. Но Алиса не очень любила эту сказку, она ее немного пугала. Или картинки в книжке были такие, которые пугали. «Если он женат, то он лжец, он изменщик и негодяй!» – кричала в слезах Аля. «Полтора года мне ничего не говорить, а я раскрылась перед ним, я поверила ему. Он же говорил, что любит меня!» «Возможно, что и любит, Ролик, но иногда нельзя победить обстоятельства, и люди отступают. Постарайся пережить. Он еще появится, я не сомневаюсь». С мамой были близкие отношения. А как пережить? Не думать? Завести другого? Какого другого после Янковского? По ночам текли слезы, в голову лезли воспоминания, раздиравшие душу. От злости и обиды поперли творческие идеи одна за другой. В институте ее заметили, стали считать смелой и даже талантливой. Аля училась, подрабатывала, ходила на спектакли, знакомилась с коллегами, но чувствовала себя раненой. На мужиков смотреть не хотелось. Разлюбить и забыть Тихона не получалось. Получалось только скрывать ото всех свою боль и казаться независимой и самодостаточной. «Весь мир – театр», – написал когда-то Шекспир.